Когда японские броненосные крейсера перешли на правый фланг, Коломейцев забил тревогу. «Ваше высокопревосходительство, а если Тога направится к месту стоянки обеспечителей или бросит туда быстроходный крейсер?» Рожественский болезненно и скептически кривился, держа паузу, задавшись вопросом. «А с чего бы ему туда двигать? Мы-то тут. Но если вдруг, тогда Воронеж и призовая Миннесота будут обнаружены. Свяжитесь с телеграфом с транспортами», — вытянул из себя адмирал. «Пусть снимаются с якоря и уходят». Понимая, что дело с установлением искровой связи могло оказаться небыстрым, Коломейцев, потеребив некоторое время телеграфную рубку дозвонами, поспешил доложить. «Ваше высокопревосходительство, Зиновий Петрович, Воронеж молчит, не отвечает. Да и на американце стояла хоть и захудалая, но рабочая станция. Тоже молчит. Не нравится мне это. Может направить туда с опережением Рион?» «Начали глушить японцы?» «Никак нет. Японцы...» Маркони докладывают, что как только убрали помехи, японцы активизировали переговоры шифром. «Хорошо. Распорядитесь на Рион.